Посмертное вещание преподобного Нила Мирточивого Афонского. Часть первая. О предметах духовных вообще. Глава первая. Толкование того, как неверие и похоть рождают грех, а грех рождает смерть. Изъяснение грехопадением прародителей. Чувства души человека имеют двух мысленных охотников, которые один перед другим стараются завладеть чувствами души и беспрестанно гоняются за душою. Один охотник есть вера, а другой неверие, говорим, надежда и отчаяние. Эти благие охотники с чрезвычайной ревностью гоняются за душой, стремясь сочетаться с нею браком. Когда восторжествует вера над неверием и сочетается с душою, тогда воспоминает душа Бога и рождает надежду. Так победила вера душу благоразумного разбойника, родила надежду спасения, и он, воскликнув «Помяни мя, Господи!», и поминается церковью до скончания века сего. Напротив, другой разбойник был побежден неверием, родил в себе отчаяние, похулил Христа, но похулен остался сам до скончания века сего. Так бывает и со всяким человеком, обуреваемым страстью неверия. Тогда же он пребывает в отчаянии, потому что за неверие оставляется Богом. В нем рождается отчаяние и упорная хула на Бога, которая, как боль в язве телесной, не может прекратиться, пока существует и не исцелеет сама язва, то есть пока сия язва душевная не исцелится покаянием. Почему же человек падает в бездну отчаяния, неверия и блата нечистоты? Из-за псилофизма, то есть из-за мысленного прельщения чувствами и небрежения о небесных благах. Иначе говоря, из-за того, что в молитвах церковных часто именуются лукавым и плотским мудрованием. Каким же образом псилофизм превращается в отчаяние? Вера, уловляя человека, привлекает и удерживает надежду и благ небесных. Неверие же, чтобы уловить человека, прельщает его похотением благ земных, чувственных. И так как удовлетворение их связано с нарушением заповеди Божией, то прельстив человека и возбудив в нем похотение запрещенного, неверие возбуждает затем в нем сомнение в истинности слов Божьих, наводит на вопрос, так или нет, истинно или нет, вожделенна похоть для человека, но удовлетворить она его не может. Прельщается человек похотением и напрягает свои усилия к тому, чтобы удовлетворить плотскую похоть. Но сколько не насыщает ее, остается неудовлетворенным. Видя свои напрасные труды и страдания достичь счастья, удовлетворяя страстям и похотям, вергает мысль свою в пропасть и болотную тину отчаяния. Таким же образом и хулитель-разбойник, не веруя в небесные блага и не доставив душе удовлетворения через наслаждение чувственное, верг свою мысль в блато хулы на Господа, распятого на кресте. Так точно и ныне все прочие, находящиеся во власти неверия, уловленные неверием, терзаются вместе с ним и страстью отчаяния, которое, как мы сказали, произошло в них от похотения и неверия. Так исторгла эта страсть праотца нашего Адама из тех великолепных обителей рая, в которых вселил его жиждитель Бог. Подобную страстью приступил змей к Еве, стремясь уловить ее в сеть неверия похотливым мудрованием и удержать в этой сети отчаянием. Успел змей в этом, ибо Ева приняла его весть, что они могут сделаться как боги, с великой радостью и с такой же стремительной радостью приступила к Адаму. Но радость вести змея превратилась в великую печаль, пребывающую в людях и поныне. Адам же, еще до прихода Евы, услышал ее беседу со змеем, начал мудрствовать касательно заповеди Божией, стал сомневаться в заповеди Божией, говорить в помысле своем, так ли на самом деле должно быть, как Бог сказал. То есть, неужели умрем? Да истинно ли что Бог сказал? И вот, когда Адам мудрствовал в себе таким плотским мудрованием, приступила к нему соблазном змея Ева и окончательно отравил ее советом змея. Когда же змей отравил Адама своим советом, переданным Адаму через Еву, то змею также легко было совершенно овладеть Адаму, как рыбаку, ловящему рыбу на отраву, бросаемую в воду озера, легко уловить ее без помощи рыболовных снастей. Так через Еву дьявол, как отраву, вкинул в мысль Адама совет змея, и Адам воспринял мыслью сей псилофизм, то есть плотское мудрствование или обольстительную мечту. Они поступили с Евой по совету змея и тотчас же отравились. Говорим, отчаялся Адам. Как рыба, отравившись, выбрасывается из воды на берег озера и легко, без всяких снастей, завладевает ей рыболов. Так случилось и с Адамом. Когда Ева отравила его советом змея, Адам подвигся тогда против заповеди Божией и, подобно рыбе, выбросился из недосягаемых рыбаком вод на берег в руки ловящего. Говорим, отступил Адам от заповеди Божией и последовал совету змея. Когда же Адам исполнил совет змея, тотчас же обнажился от благодати Божией. Совет Божий презрели прародители и заповеди Божии не поверили. Совет же змея приняли, тотчас стали прокаженными, говорим, тотчас ослепли их очи благодатное, то есть духовное зрение, и отверзлись в них очи лукавства, то есть лукавое помышление. И до ныне семена всех страстей пребывают в людях. И со всяким так бывает, как только душа слукавствует, сейчас же она совлекается благодати Божией, благодать, неспосланная человека от Бога, утрачивается. Так и у Адама, как только родилось в нем похотение чувственное, он тотчас же излукавился, мысленно сочетавшись с обольстительной мечтою, мгновенно отступило от него сияние солнца, солнцев, и Адам, обнажившись от благодати, то есть утратив благодатное сияние, стал тьмою, то есть темным, несияющим, каковы люди и поныне. Бог до грехопадения Адама даровал ему власть над всеми благами рая, но возбранил плоды лишь одного дерева. Для того воспретил Бог Адаму дерево сие, чтобы сохранил Адам сознание, то есть не забылся бы, как деница, и не возмечтался бы о себе, но, видя себя ограниченным во владении через сию заповедь, всегда помнил бы своего владыку и Творца и смирялся перед ним. Но Адам не внял повелению Божие, а внял вести змея, вследствие похоти и неверия, и через сие оказался возбранен прекраснейших благ рая, обнажен, лишен благодати Божией и облечен в одежду лукавства. Бог же, ведающий вся происходящее, Творец неба и земли, сотворивший в сердце Адама, познал обнажение Адама и долготерпеливо стал ожидать того, чтобы люди припали к Богу с молением и прощением, исповедовали бы перед Ним свое преступление, которым нарушили заповедь Божию. За сие Бог готов был дать им первую их одежду, то есть свет благодатного сияния, и все то, что имели ранее. Но люди не пожелали того, что угодно было Богу, а прибыли во тьме, что угодно было ненавистнику и начальнику зла. Ибо Адам во всем винил Бога и пребывал во тьме лукавого плотского мудрствования. Говорил в себе так: «Я не виноват в том, Бог сам виноват. Зачем дал Он мне такую заповедь? А если запретил плод, то зачем дал запретному плоду такую красоту? Будь я один, я соблюл бы заповедь. Но так как Бог присовокупил мне сию, говорим Еву, то по совету ее я приступил заповедь, данную мне Богом, ибо красота плода и совет помрачили меня, и я приступил заповедь Божию». И другие, подобные сему плотские мудрствования, кружились стаи водами. Бог, призывавший Адама к покаянию, услышав его лукавое мудрствование, стал усиленно призывать его к покаянию. Услыхав, Адам должен был выйти в сретение Богу, исповедать свое преступление и спросить прощения. Когда Бог приблизился к Адаму, Адам, услыхав звук шагов Божиих, спрятался и не вышел навстречу Богу, спрятался от Бога со своим беззаконием и преступлением. Бог же, сойдя в рай, все еще ничего не говорил, выжидая первых слов Адама, чтобы он вышел навстречу Бога, как тот блудный сын, и сказал: «Согрешил, моя вина». Тогда Бог, услыхав сие вожделенное покаяние, принял бы Адам в объятия, говорим, совлек бы с него ризу беззакония и облег бы его в первую одежду. Готов был Бог и желал сделать это Адаму, но Адам не восхотел выйти навстречу Богу и произнести слова покаяния. В то время, как Бог призывал Адама к покаянию, Адам думал лишь о том, где бы ему спрятаться от Бога с беззаконием своим. Бог, конечно, знал, где находится Адам и где укрылся с беззаконием своим, но желал, чтобы Адам вышел навстречу и произнес вожделенные слова покаяния. Но покаяние Бог от Адама не услышал и приближение его навстречу не увидел. Тогда Бог весьма опечалился сему бессмыслию Адама, то есть его прельщению и лукавому мудрствованию, ибо от чувственного похотения рождается безумие, а безумие человек не понимает, что с ним происходит, помрачается и не весь, что творит. Так похотение чувственных влекает человека в безумие, безумие же вводит во тьму, тьма же доводит до возделывания всех тех злых дел. Поэтому и Адам, обезумевший и омрачившийся через похотение и лукавство, услыхав звук приближения Бога, не вышел к нему навстречу и не отвергся плотского и лукавого мудрования неверия. Тогда Бог, видя все это, воскликнул и сказал Адаму сие слова: «Адам, где ты?» Адам же, не будучи в силах вынести глаз Божий, воскликнул и сказал: «Здесь я, но я наг и не могу предстать божеству твоему». Пождал еще Бог слова покаяния от Адама, но ничего подобного, но никакого гласа от Адама не услышал. Тогда Бог опять воспросил Адама: «Отчего ты обнажился? Не приступил ли того, что тебе было заповедано?» Так сказал Бог для того, чтобы Адам не таил более греха и явил бы покаяние. Этим вопросом Бог несколько способствовал Адаму покаяться и сознать свою вину. И это снисхождение Бог оказал ввиду того, что Адам был весьма помрачен через свою похоть и лукавство. Псилофистическое лукавство прародителей, то есть лукавство их плотского мудрования, не допускало их открыть болезнь своему врачу, чтобы он излечил их. В высшей степени врач вожделел их к излечению, но сила действовавшего в них плотского мудрования омрачила их духовное око, оглушила их духовный слух, так что они не могли со своей глухотою и тьмою внимать повелением Божиим, но внимали лукавому и плотскому мудрованию змея, и от этого безумствовали. Бог первоначально сотворил их все мудрыми, потом же лукавство плотского мудрования соделало их все безумными, и они, обезумев, соизволяли змею. Следуя гласу лукавого мудрования, Адам ответил Богу так: «Да, не соблюл, ибо Ева вела меня в соблазн, и я прельстился. Твоя вина, ибо ты дал мне ее в сожительницу». Только это одно и сказал Адам Богу, и никакого более исповедания и просьбы о прощении не принес своему Творцу. Бог, услыхав эти слова и видя такое ожесточение Адама, отвратился от Адама и стал взыскивать таким же образом покаяние от Евы. Ждал Бог от Адама вожделенного покаяния, исповедования, но не услыхал его, посему обратился к Еве, не услышит ли он сего от нее. Мы знаем, что многие жены своими мольбами высвободили мужей своих из темничных уз. Тем более Всеблагой Бог мог простить Адама ради молитвы Евы. Но Ева, услыхав шаги Божии, стала еще более скрываться, чем Адам, ибо женщины боязливее, чем мужчины. Вследствие этого Ева горевала и имела большую скорбь, нежели Адам, как и ныне жены опечаливаются сильнее мужей. Сострадая горю Евы, Бог пошел к ней, как к Адаму, чтобы услышать от нее то вожделенное покаяние и исповедание, которое Бог столь желал услышать от Адама и не услышал. Ева не шла навстречу Богу, не возмогла вынести Ева гласа Божия и ответила: «Здесь я, но нога, и не смею явиться перед тобой». Сказал Бог: «Отчего вы обнажились?» Не сказал Бог: «Отчего ты обнажилась?» А сказал: «Отчего вы обнажились?» Ибо если сказал: «Отчего ты обнажилась?», то из этого явствовало бы, что Адам оправдывается, и одна только Ева осуждается. Потому-то и сказал Бог: «Почему вы обнажились?» Все же это сказал Бог для того, чтобы в случае их нераскаяния одинаково осудить обоих на сию презренную жизнь, что и произошло. Это сказал Бог, чтобы вызвать Еву на многожелаемое покаянное исповедование. Но Ева не произнесла покаянного признания Богу, а вместо этого сказала: «Змей соблазнил меня, и я прельстилась сим». Пождал еще Бог, чтобы услышать от нее слова покаяния, но Ева больше ничего не произнесла. Итак, Бог, видя, какую погибелью погибли люди, по совету змея сказал Адаму: «За то, что ты прислушался голоса жены твоей и съел от дерева, которое одно я тебе не позволил от него есть, ты же съел, да будет проклята земля в делах твоих. Скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни и волчицы произведет она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят, потому что ты земля и в землю пойдешь». Так сказал Бог Еве: «Умножай и умножи скорби твои и воздыхание твое. Болезни будешь рождать детей, к мужу твоему обращение твое, и он будет господствовать над тобою. Змей же осудил трижды, то есть сугубо больше, за то, что сотворил ты сие, проклят ты от всех скотов и от всех зверей земных». Обоим же вместе сказал: «Уйдите от меня, но примите сие обетование от меня, благовещание о Спасителе». И также сказал: «С трудами и с трудами будете возделывать пищу, в поте будете вкушать хлеб свой, с печалью будете одеваться в одежду свою и со страхом возделывать путь свой».